А Сварог подумал, что скелет будто специально положили, дабы с него срисовать иллюстрацию к острову сокровищ, который он в бытность свою старлеем, помнится, нашел в гарнизонной библиотеке и перечитал с превеликим удовольствием. Скелет лежал, вытянувшись в одну линию, ногами к входу, а руками в неведомое будущее проходящего мимо экипажа. — Это не хозяин следа, — подтвердил Рошаль и уточнил. — Кости лежат здесь не меньше сотни лет. — Но ведь тогда снаружи была вода. — Не очень-то уверенно, — сказал Олес. — Присмотритесь, все кости будто обработаны напильником. Плоть не сгнила, ее отделили. Может быть, чтобы съесть. Кана поморщилась. — Здесь, наверное, полно крыс. Сварог оценил кости магическим зрением. Тщетная предосторожность, не было в костях магии ни на йоту, а значит, скелет сейчас не вскочит вдруг с места и не ринется кусать окружающих гнилыми желтыми зубами. И вообще, не было в скелете ничего интересного. Прокрался ли он сюда в бытность живым полнокровным человеком под покровом воды или как-нибудь иначе? Гораздо больше Сварога занимала сама резервная база Лорант. Во-первых, наверняка не за музыку звуков в названии было включено словечко «лар». И это совпадение будило надежду, что дверь, за ключом, к которой они сюда явились, приведет в оставленный Сварогом мир со всеми его королевствами, скучающими по твердой хозяйской руке и твердому хозяйскому глазу. А во-вторых, вновь нашло на бывшего десантника примерское дежавю, настолько условно знакомым был исследуемый коридор. В подкорке бывшего солдата, некогда великой, много и со вкусом воевавшей державы, проснулся втемяшенный сотнями тренировок, опыт поведения на вражеском военном объекте. База и была именно тем почти родным военным объектом. С заградпостами в виде неожиданно прерывающих коридор бронированных перегородок, благо приутопленных в стены, и с подвешенными к потолку, похожими на гигантские консервные банки, блямбами, украшенными закрытыми амбразурными люками. Того и гляди, люки отползут в стороны, и из стального нутра полоснет очередь автоматического пулемета, а то и того почище, брызнет огненная струя напалма. Многочисленные трафаретные надписи на стенах, что-то среднее между иероглифами и славянской вязью, только дополняли впечатление. А еще Сварогу очень не понравилось, что древний военный архитектор строил систему обороны, рассчитанную как на проникновение снаружи, так и на бой с прорывающимися изнутри. Амбразурные люки покрывали подвесные огневые точки спереди и сзади, а готовые перекрыть проход бронедвери с внутренней стороны имели такое же строение щелей для ведения огня, как и с внешней. Так что пока беспрепятственный проход группы по коридору ничего не значил. Возможно, таинственный обитатель базы играл с гостями по правилу «рубль вход, 10 выход». Наконец, коридор привел путников в круглый зал диаметром каймов в 20 с через равное расстояние все так же беспечно распахнутыми дверьми. Прямо-таки день открытых дверей. Под нос сам себе буркнул Сварог. Одна, два, три. Дверей было ровным счетом 9, а штука, которая торчала посреди зала, он узнал сразу. Это был 2-метровой высоты железный ящик с крайне похожим на автомобильный руль колесом на многопудовой толщиной в ладонь дверцы. Сейф. Причем эта дверца, как и все ее родственницы на всей базе, тоже была не заперта, лишь неплотно прикрыта, но чтобы заглянуть в остававшуюся щель, требовалось подойти поближе. — Пришли, что ли? — тихо спросил Певер. — Похоже на то, — сказал Сварог. Кукиш указывал на сейф. Сварог постоял некоторое время в коридоре, сторожко осматривая зал на предмет скрытых подлостей, но в конце концов ему это надоело. Он двинулся вперед, а за ним по одному и с дистанции в пару каймов потянулись остальные. Чубаху шла предпоследней. У нее над головой раздался металлический ляск, и из щели со скоростью гильотинного ножа скользнула металлическая решетка. Тысячная доля мига потребовалась Гуапу, чтобы оказаться в добрых 10 шагах от выпрыгнувших из потолка прутьев. Правда, не проделав и половины пути, решетка застряла и еще некоторое время лишь дрожала в бессильной злобе, что-то сломалось в древнем механизме. Оставшийся по ту сторону ПВР шагнул вперед с каменным лицом. Обошлось. Но когда Сварог повернулся к сейфу, тот обнаружился в 5 каймах от места, где стоял прежде. Первое встреченное в катакомбах живое существо или неживое, но разумное? Что, господа, бывает значительно хуже? Сварог выхватил шаур и снова ступил к сейфу. Железный ящик, будто и вправду живой, однако совершенно бесшумно, отъехал на пару шагов. Сварог наискось полоснул серебром по сейфовой броне. Звездочки безобидно зацокали и сплющенные осыпались вниз. Сварог попытался настигнуть сейф в прыжке, но дурацкий железный ящик скользнул назад и, уже не останавливаясь, помчался к одной из дверей. Бред какой-то, мой додыр, понимаешь, и подушка как лягушка. Ведь уйдет, клянусь папой, проснулся охотничий инстинкт в Олесе. Держи! Широкими прыжками преследующему шуструю железяку Сварогу мельком представилось, что останется от благородного графа, если эта коробка рванет не прочь от него, а навстречу. Однако, имея сейф агрессивные черты характера, он бы воспользовался весовым преимуществом сразу, а не стал трусливо уклоняться от контакта. А за спиной раздавался дружный топот его экипажа. Как положено, с лихим охотничьим свистом и улюлюканьем. Да, в некотором смысле это был умышленный бретерский вызов таинственной силе, прячущейся в закоулках форта, сколь бы идиотски это ни выглядело со стороны. Эдакой малочисленной, но неудержимой ордой они промчались по очень похожему на первый